Если нужно им сокровище, ловили бы нас на обратном пути, когда мы с добычей. А сейчас-то чего ради? Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, они сожрали все свои припасы и выпили воду. Хе, не рассчитали малость. А теперь хотят получить от нас и сухари, и сведения, где золото зарыто. Но их же не больше, чем нас. Дядя Джош, можно я тоже возьму ружье? Марш, Кубрик. У них преимущество в маневре и, кажется, егерские многозарядные карабины. Ой, нехорошо. Фигурелла тем временем догнала милого дюка и шла с наветра примерно в полукабельтове от шхуны. Шкипер Седер Пауэлл, именем закона, спускай паруса и сдавайся! Это какой же такой закон дает тебе право, Нус, останавливать в нейтральных водах судно чужой державы? Милый дюк приписан к порту независимого государства Нука-Нука. И то, что вы делаете, по всем законам считается пиратством. Эй, боцман, поднимите-ка наш флаг! И под гафель пополз оранжевый с белым солнцем посредине и пальмовыми листьями по углам флаг Нука-Нуки. Экипаж Фигуреллы разразился гоготом и свистом. Вспухли синие дымки и щелкнуло несколько выстрелов. Видимо, целились по флагу. Ах, как не хочется устраивать неприличную свалку в океане, который называется Пацифик, что означает не только «тихий», но и «мирный». Гвоздик, мальчик мой, шел бы ты и правда вниз. Эти нехорошие дяди с Фигуреллой настроены, кажется, совершенно хулигански. Эй, на дюке! Хе! Майнай паруса, гробокопатели! Если поделитесь припасами и скажете, где зарыт сундучок, так и быть, отпустим домой! Я же говорю... Но сначала я выпарю вашего юнгу. Я не злопамятен и не сержусь на него за случай на узкой тропинке, но обязан сделать то, что не успел в школе. Этого требуют законы педагогики. Клавито, хочешь, я отстрелю этому типу нос, когда он повернется в профиль? Лучше перебей им, Дирик Фал. Грот упадет, и вдобавок ноком гафеля кого-нибудь бряхнет по голове. Тогда уж и Гафель-Гардель пусть всю эту компанию накроет парусиной. Ох, Педро, но ведь Топсель-Шкот не даст упасть ноку. Надо сперва стрелять по Шкоту. Этот разговор профессионалов, конечно, непонятен сухопутному читателю, но он доказывает, что Гвоздик хорошо изучил хитрости бегучего такелажа, а также то, что в эти опасные минуты он не терял головы. Фигурелла и Дюк, между тем, сближались бортами. «Смотрите-ка, они убирают топсель, чтобы не обгонять нас. Уж не хотят ли они устроить маленький абордаж? Приготовьтесь, мальчики!» «Минуточку, капитан! Не забывайте, что я начальник судовой артиллерии!» Над водой разнесся звонкий дуплет. Большой парус Фигуреллы дрогнул. Слышно было, как завизжали блоки. Тонкое бревно гафеля дернулось и поехало к палубе, собирая парусину в хлопающие складки. Парус обрушился на головы пиратов. Из-под него послышались проклятия и грохнули выстрелы. Пуля отколола щепку от грот мачты милого дюка. «Ну что же, у нас есть передышка. Возможно, мы успеем под прикрытие могучих береговых фортов Его Величества Катикали, если джентльмены на Фигурелле не будут спешить с ремонтом. Однако, что за безобразие? Куда девался ветер? Я так не играю». «Капитан Асан, шквал с Нордвеста, извините, осень, нехорошо». На северо-западе стремительно распухало темное облако. «Брамсель и Марсель долой! Фока, Трисель, Стакселя и Кливера долой! Боцман, грота, Трисель на двойные рифы и крепить в тугую, чтобы держал против ветра! Сейчас мы получим настоящую трепку! Это вам не шпана с Фигуреллы!» Обычно тропические шквалы проносятся быстро. устроят большой шум, крепко потреплют попавшиеся на пути корабли и рассеются на бескрайнем океанском просторе. Но этот шквал оказался началом долгой бури. Небо и вздыбившуюся воду охватила темно-зеленая мгла. Сквозь нее сверху лишь изредка пробивался тускло-похоронный свет. Милого Дюка швыряло с гребня на гребень, швыряло в пропасть и укладывало то на левый, то на правый борт. Ветер вопил и ревел, как тысячи пиратов, разозлившихся друг на друга. Фигурелла при первых же порывах шквала исчезла неизвестно куда. Скорее всего, она перевернулась и потонула, потому что, если Сэм ошибка был прав, экипаж перед этим слопал все свои запасы, которые были загружены в трюм, и не мог заменить их балластом, отчего судно потеряло остойчивость. Но к этому выводу пришли позже, при спокойной погоде. А во время бури рассуждать было некогда. Потом все говорили, что сколько ни ходили по морям, а в такой свирепый ураган сроду не попадали. Видно, океан спохватился, что плавание наших путешественников до сей поры было слишком благополучным, и решил отыграться за все разом. Гвоздика загнали вниз, а дядюшка Юферс помогал матросам крепить паруса и рангоут, пока это было еще возможно. В тесной каюте, однако, было страшнее, чем наверху. Гвоздика кидала с койки на койку, хотя он и цеплялся изо всех сил за деревянные стойки пиллерсы. Он видел, как на иллюминатор люка то и дело наваливается темная толща воды, и боялся, что всех смоет с палубы. Сколько прошло времени, понять было невозможно. Гвоздик, наконец, не выдержал и вскарабкался к люку. Головой и плечами поднял тяжелую крышку, на четвереньках выбрался на вздыбленную мыльно-скользкую палубу. Крышку тут же захлопнуло могучим ударом воздуха и отрезало путь вниз. Гвоздика приподняло и опрокинуло на спину. То, что он увидел, было ужаснее всякого жуткого сна. В зеленом сумраке носились, как воющие привидения, столбы пены. Отчаянно мотался штурвал, и привязанные к нему мотались, как тряпичные куклы, два сапога пара. Люди хватались за тросы и, кажется, пытались что-то делать, но ударами гребней их отрывало от снастей и швыряло друг на друга. Волны вставали до неба и гремели, будто канонада. Они показались Гвоздику твердыми, как горы мутного бутылочного стекла. Одна такая гора воздвиглась над Гвоздиком, обрушилась на него со страшной тяжестью. Эта тяжесть смыла мальчишку, потащила его по мокрым доскам. Спиной Гвоздик проломил столбики ограждения фок-мачты и застрял там. Волна схлынула, снова открыв картину бури, но тут же нависла новая волна, такая, что сразу стало ясно, вот она, погибель. Мама! Гвоздик, держись! К счастью, застрял Гвоздик крепко, его не унесло. Чинчи и Харо Бланко схватили Гвоздика, дотащили до люка, спустили Юнгу в кубрик. Следом упал дядюшка Юферс. Гвоздика уложили на койку, прихватили к ней свернутым в жгут одеялом. Раскачка бури сделалась, кажется, ровнее, но Гвоздик уже ничего не чувствовал. Даже тогда, когда ураган пронесся, оставив на плаву истерзанного, но уцелевшего Дюка, Гвоздик не пришел в себя, только метался в бреду. У него началась лихорадка.